Глава 9. Автомобиль, буквально влетевший в город, быстро приближался к синагоге. На заднем сиденье тощий мальчишка в полосатой робе охранял сон задремавшей девушки в лагерном платье. Одежду подростков невозможно было перепутать ни с чем. В темноте почти не были видны винкели в виде наложенных друг на друга треугольников – синего и желтого. Несмотря на это, Зиеву казалось, что символы светятся в темноте салона, требуя защитить детей его народа. Мелькали фонари за окном. Вынужденный снизить скорость Равин ехал на максимуме разрешенной скорости. И светофоры будто чувствовали что-то, зажигая зеленый огонь прямо перед спешащим автомобилем. В зеркало Зеев видел, что и Ингеле едва держится, но стоически терпит, борясь с собой и защищая от всего мира свою Мейделя. Ворота открылись, повинуясь кнопке, и едва автомобиль остановился во внутреннем дворе синагоги, Зеев, как ошпаренный, выскочил наружу, сразу же проверив детей. Дав команду на закрытие ворот, Равин закричал. «Рива! Рива!» Он звал жену, и голос его был полон необычных для всегда спокойного Зеева эмоций. «Что случилось, муж?» Во двор, накинув шаль, выскочила Ребеццин, напуганная болью, звучавшей в голосе мужа. Казалось, случилось что-то очень важное, ведь Зеев никогда так не говорил, да и не кричал. «Рива! У меня в машине Ингеле и Мейделе», — уже спокойнее заговорил Зеев. «Не пугай их, Рива. Мальчик говорит на идише, девочка по-английски, только не пугай». «Да что произошло?» — заглядывая в автомобиль, не на шутку обеспокоилась женщина, никогда не видевшая мужа в таком состоянии. Лишь увидев, кто лежит на заднем сиденье машины, Рива замерла, не в силах осознать того, что предстало перед ней. Будто старые фотографии обрели глубину и цвет, перед ней лежали подростки. Подростки в лагерной одежде с номерами и обозначениями. Хорошо знакомыми благодаря Яд-Вашем обозначениями. Обреченно смотревший на нее мальчик, со страхом в глазах девочка. «Что это, муж?» прошептала Ребеццин, даже не пытаясь утереть хлынувшие от увиденного слезы. «Как это?» «На дороге встретил», — коротко ответил Зеев, стараясь успокоиться. «Они еду искали в баках. Рива, они истощены, и у них татуировки. Это не шутка и не игра. Они были там». «Надо их в дом», — проговорила Рива, осторожно открывая дверцу машины, чтобы не напугать подростков. Стараясь не всхлипнуть, женщина заговорила на идише, очень ласково улыбнувшись лежащим, стараясь придать голосу радостной интонации. «Ну, наконец-то вы добрались, дети!» Виктор, услышав радость в голосе незнакомой женщины, удивился. Он осторожно выбрался из машины, и Рива, увидев этого мальчика, просто всхлипнула, протянув к нему руки, чтобы обнять. Это было непредставимо для женщины, подросток, почти ребенок. И в таком виде перед ней стоял, слегка покачиваясь, скелет, обтянутый кожей костяк в страшной по сути своей одежде. «Зеев, возьми девочку», — приказала Ребеццин, направляясь в сторону дома и пытаясь увлечь за собой юношу, но Виктор остался на месте. «Что такое?» — не поняла Рива. «Я не оставлю Лиру», — твердо произнес Ингеле, отчего замерла и Ребеццин, пытаясь уложить в голове то, что видела. В глазах подростка была решимость и готовность отдать даже жизнь за девочку. «Ты не поверишь», — грустно вздохнул Ребе, бережно беря на руки легкую, как перышко Мейдели. «Пойдем в дом». «Да я уже во все поверю», — сообщила ему Рива, впервые вживую увидевшая такое. «Двое детей времен катастрофы». Как только Ребе понес девочку в дом, за ним двинулся и мальчик, стараясь не терять ее из виду. Что это значит, Рива знала как раз очень хорошо. Нужно было помыть их, вызвать врача, потом, наверное, покормить. Но вот как эти двое примут врача? Во многих лагерях ставили опыты над людьми. Историю Ребеццин знала очень хорошо. Куда определить детей, Зеев понимал так же, как и тот факт, что поселить их нужно вместе. Рива отстала, отправившись в кабинет, чтобы обзвонить женщин общины. Ей нужна была помощь, и помощь срочная. Хотя поверят ли ей? Впрочем, женщины уважали Риву, поэтому явились к ней, несмотря на позднее время, только лишь по простому зову. «Ты мне очень нужна!» «Что случилось, Рива?» — поинтересовалась пожилая женщина по имени Ида, приехавшая первой. «Ты сама не своя!» «Пойдем, Ида!» — Рива всхлипнула, утирая глаза пальцами. «Зеев нашел в лесу Мейдели и Ингели. Они просто скелеты. Ида! Как во время катастрофы? Что же случилось? Отчего это стало возможным?» «Успокойся, дорогая, пойдем, посмотрим». Пожилая женщина стала очень серьезной и внимательной. Она взяла Риву под руку, будто точно зная, где лежат те, о ком говорила Ребетсон. Хорошо ориентировавшаяся здесь женщина отлично понимала, что вариантов немного. Ида многое повидала на своем веку, удивить ее было сложно, но лишь взглянув на лежащих рядом подростков, женщина тихо вскрикнула. «Что это, Рива?» «Зеев?» — тихо поинтересовалась пожилая женщина. «Это дети, Ида», — тихо произнес Равин. «Это свидетели катастрофы». Столько боли было в голосе Равина, что женщины синхронно всхлипнули. Звук звонка заставил обеих отвлечься от того, что предстало перед ними. Начали прибывать другие женщины, чтобы помочь. Они еще не знали, что увидят. Раздеванию ни Лира, ни Виктор не противились, но вот Рива и еще две женщины, помогавшие выкупать подростков, просто плакали, глядя на их тела. Ида еще как-то держала себя в руках, но вот совсем молодая Голда плакала, не в силах сдержаться. Дело было даже не в татуировках и невероятной худобе подростков, которые выглядели скелетами. Дело было во множественных следах избиений, разбросанных по всему телу. Видеть, что сделали с этими совсем юными людьми, было невыносимо. Поэтому женщины старались обращаться с подростками как можно мягче и ласковей. Вскоре плакала уже и Лира от этой нежности, от ласки и тепла. Нога девушки отекла, что указывало, возможно, даже на перелом. А в лагере это было приговором, поэтому Зеев не дал жене озвучить свои мысли, отлично понимая, какой будет реакция. Покачав головой, Равин уверил Лиру, что ничего страшного с ногой не случилось, отчего девушка немного расслабилась. Виктора и Лиру мыли мягкие женские руки, не позволяя делать что-то самим. Да они вряд ли бы смогли сейчас. Их просто мыли, как малышей в одной ванне, даже не помышляя о том, чтобы сделать это по отдельности. Женщины не хотели рисковать, кто знает, как дети отреагируют, если их разлучить. Ида распорядилась, увидев, что Мейдели постоянно прикасается к Ингеле. Отойдя в сторону, Рива плакала, не в силах осознать того, что видела. Эти двое были действительно оттуда, из тех времен, когда евреев уничтожали просто за то, что они были. Даже если бы мальчик и девочка не были бы евреями, им все равно помогли бы, но они были. Ибо это подтверждали Винкели на одежде подростков, а в этом эсэсовцы точно не ошибались. Зеев переписал номера, чтобы запросить Яд Вашем. Возможно, у этих двоих сохранились хоть какие-нибудь родственники, хотя Равин, еще не знавший истории Лиры и Виктора, на это особо не надеялся. Еще Ингели очень просил выяснить судьбу Леви, насколько Зеев понял, ставшего почти отцом парню в том страшном месте. Записав и этот номер, Ребе решил послать запрос прямо с утра, причем через посольство, чтобы было быстрее. После помывки, на которую подростки не отреагировали, обои ходили в длинные ночные рубашки, чтобы облегчить осмотр, ну и опасаясь причинить боль. Лира смотрела на всех окружающих какими-то очень жалобными глазами, но женщины не понимали, в чем дело, ведь девушка ничего не просила. Ида присела на кровать, погладив Лиру, и тут до нее дошло. Мейдели просто очень голодна, но что ей можно дать? «Потерпи еще чуть-чуть», — попросила пожилая женщина. — Тебя осмотрят и решат, что можно дать, чтобы тебе не стало совсем плохо. Хорошо? — Если можно, — Виктор вздохнул, вспомнив, как малыши из смертного детского барака растягивали пайку. Маленький кусочек хлеба. Если его рассасывать, то не так будет хотеться кушать. — Можно, — решила Ида. Очень уж жалобным был взгляд Лиры, удивившийся познанием юноши. — Рива! — Да, сейчас. — кивнула женщина, решив, что дети знают лучше. Получившая маленький кусочек хлеба, девушка выслушала Виктора, кивнула, сунув его себе за щеку. Лира даже и не знала, что, оказывается, так действительно меньше хочется кушать. Опять ее спасал самый лучший человек на свете. Теперь девушка была в этом абсолютно уверена. «Изя, ты мне нужен срочно!» Рива понимала, что своим поздним звонком выдергивает доктора из постели, но дети были важнее. 20 минут», — спокойно ответил не самый молодой уже доктор, моментально просыпаясь. «Что случилось?» «Дети, Изя, дети!» — воскликнула женщина, не зная, как объяснить по телефону. «Голодавшие и избитые!» «Ничего не делай, я сейчас буду». Голос врача сделался очень серьезным. Он, правда, и так понимал, что по пустякам его бы не выдернули из постели в такой поздний час. Поэтому доктор выехал, еще даже толком не проснувшись, и спустя некоторое время уже звонил в дверь. Одежду молодых людей выбрасывать, разумеется, не стали. Поэтому, когда доктор Залман вошел в дом, ему сначала показали одежду. Опустившись на корточки, мужчина ощупал ткань, замечая следы крови на платье, винкели. Он поднял посуровевшие глаза на Равина, вглядываясь в не самое спокойное лицо старого друга. «Это настоящие или идентичные настоящим робы?» – проговорил он. «Откуда?» «Сегодня я встретил на дороге двоих. Детей, Изя», – вздохнул Зеев. Мальчик в этой одежде копался в мусоре, возможно, искал еду, а девочка, по-видимому, просто отдыхала. По крайней мере, ходить она не может. «Ты потому меня вызвал?» Лицо доктора стало еще суровее. «Считаешь, шутники?» «Да какое там?» — махнул Равин. «Кожа до кости и татуировка на руке. Они из Освенцима, Изя». Несмотря на серьезность тона, другу доктор Залман, разумеется, не поверил. Тихо, не по-английски выругавшийся врач накинул халат, входя в спальню, но остановился на пороге, натолкнувшись на полный животного ужаса взгляд истощенной девочки, лежащей на кровати. Очень истощенный, даже на первый взгляд. Перед врачом лежал практически скелет. «Нет, нет, нет!» — шептала Лира, глядя на воплощение ее ужаса. Человека в белом халате. «Виктор, спаси!» Виктор сел, раскинув руки, защищая тут же спрятавшуюся за него девушку, что сразу же понял доктор Залман. Он попятился назад и вышел из комнаты к Зееву. Немного диковато взглянув на Равина, доктор сбросил халат прямо на пол. Того, что он увидел, быть в современном обществе не могло. Но реакция девушки, хорошо описанная в учебниках по истории медицины, говорила сама за себя. «Они из Освенцима», — повторил врач слова друга, затем вздохнул и шагнул обратно в комнату подростков. На этот раз девочка отнеслась к мужчине спокойно, что тому очень многое сказала. Ибо такая реакция именно на белый халат. Историю он знал, и знал очень хорошо, как и все они. Тяжело вздохнув, врач начал осмотр с мальчика, не смущавшегося никого. Внимательно осмотрев глаза и рот Виктора, доктор перешел к телу, стараясь ничем не выдать свой шок. Он будто смотрел на страницы учебника. От мальчика он перешел к девочке. По развитию можно было предположить, что ей лишь 16, если бы не истощение. Ну и страх, нотки паники в глазах пациентки тоже нервировали врача. Доктор Залман будто стал опять зеленым студентом, слушая лекцию именитого профессора о таких вот детях. Врач даже представить себе не мог, что однажды увидит это воочию. Нужно было срочно брать себя в руки и говорить, помня, что в сознании подростков живет лагерь. «Так». Их обоих много били, почти не кормили. «Поэтому нужно начинать с легких блюд», — объяснил доктор. «Сначала хоть как-то откормить, а там посмотрим, что с сердцем и другими органами. Пока не пугать, и пусть побольше лежат». «А с ногой?» — поинтересовалась Ребецин, на что врач улыбнулся. «Сейчас забинтуем, и все исправится», — он погладил по спине и плечам обоих пациентов, отметив их рефлекторную реакцию, и вышел из спальни, сгорбившись. Увиденное сегодня ударило по нему сильнее любых плохих новостей. Состояние и реакции подростков говорили о том, что это правда. «Ну что?» – поинтересовался Зеев. «Я не знаю, как это возможно, друг мой, но они были в Освенциме. – устало ответил доктор Залман, быстро записывая назначение на стандартном рецептурном бланке.